Западня, в которую я попал, превосходила границы моего воображения и продолжала расти у меня на глазах до таких размеров и глубины, каких человеку и знать не дано. «Отчего они умерли?» — спросил я. «Причину смерти точно не установили. Перестала работать какая-то функция мозга, но какая и почему — непонятно». «Что, даже гипотезы никакой?» «Ну, в общем, дед мне так объяснил. Дескать, обычный человек не должен выдерживать путешествие в ядро своего сознания. И когда оно все-таки происходит, нейроны ядра пытаются выставить против пришельца блокаду. Но сама эта реакция происходит настолько стремительно, что мозг переживает страшный шок, и человек умирает. На самом деле все гораздо сложнее, но в целом примерно так». «Почему же не умер я?» «Вероятно, у тебя была способность выставлять такую блокаду безболезненно. Эмоциональный панцирь, о котором я и говорю. По неизвестным причинам он сформировался в тебе еще до эксперимента. Благодаря ему ты и выжил. Дед пытался выстроить такой же панцирь искусственным путем и спасти тех, кто еще оставался в живых. Но его защита оказалась слишком слабой». «Этот панцирь что-то вроде корки у арбуза?» «Если упрощенно, да». «И что же?» — продолжал я. «Он у меня врожденный или приобретенный?» «Как будто частично врожденный, а частично приобретенный. Но больше дед не стал ничего объяснять. Сказал, что чем больше я об этом узнаю, тем опаснее мне будет жить на свете. По его гипотезе, на свете таких, как ты, один из миллиона, если не из полутора. И что самое ужасное, вычислить таких людей возможно одним лишь способом — опробовать их на шафлинг». «Значит, если предположить, что гипотеза твоего деда верна, сам факт того, что я затесался в группу из 26 человек — просто случайность?» «Ну, конечно. Именно потому ты был для него бесценным образцом, ключом для всего эксперимента». «Что же именно собирался сделать со мной твой дед? Что общего может быть у обработанной мной информации с черепом единорога? И какой, черт возьми, во всем этом смысл?» «Если бы я это знала, я бы тебя сразу спасла», — вздохнула она. «А может, и белый свет заодно». Сумочка, гумзакчику, сумочка, гумзакчику, сумочка, гумзакчику, сумочка, гумзакчику. Офису старика повезло не намного больше, чем моей злосчастной квартирке. Весь пол был усеян документами, столы перевернуты, сейф взломан и выпотрошен. Из шкафов с корнем выдраны ящики, а на раздавленном в щепки диване покоился платяной шкаф со вспоротым брюхом, из которого разноцветными кишками вывалилась одежда профессора и его внучки. При этом ее вещи, все до единой, действительно были розовыми. Всех оттенков, от лиловатого до почти кремового. «Кошмар!» — покачала она головой. «Они пробрались сюда снизу, из подземелья». «Кто? Жабервоги?» — уточнил я. «Да нет. Жабервоги так близко к земле подниматься не любят, а если и поднимаются, то оставляют после себя запах». «Запах?» «Такой неприятный запах. Рыбы и болотные тины. Нет, это не жабервоги. Я думаю, это те же, кто поработал у тебя в квартире. Те же приемчики, если приглядеться». «Похоже на то», — согласился я и еще раз осмотрел помещение. С полпачки канцелярских скрепок, сыпавшись с перевернутого стола, поблескивали на полу в свете флуоресцентных ламп. Почти машинально, по старой привычке думать о смысле скрепки, я наклонился, зачерпнул с дюжину скрепок и на всякий случай сунул в карман. «Здесь было что-нибудь ценное?» — спросил я. «Нет», — ответила она. «Только счета, квитанции да разные сметы. Принципиально важного ничего». «А этот наш, изгонятель жабервогов, цел?» Она подошла к огромной куче мусора на полу, порылась в магнитофонах, фонариках, будильниках, таблетках от кашля и письменных принадлежностях, извлекла на свет аппарат, похожий на небольшой прибор для измерения громкости, и пощелкала кнопкой у него на боку. Излучатель в порядке, работает. Они явно не поняли, зачем эта штука. А устроен он слишком просто, чтобы сломаться при падении». Она прошла в дальний угол, присела на корточки, сняла крышку с розетки в стене, щелкнула встроенным выключателем, после чего поднялась и слегка надавила на стену ладонью. В стене открылось отверстие размером с телефонный справочник, в котором я различил нечто вроде потайного сейфа. «Оцени. Сюда залезть они бы в жизни не догадались», — торжествующе произнесла она. Набрала на железной дверце 4 цифры, и сейф открылся. «Ты можешь вынуть все отсюда и разложить на столе?» — попросила она. Морщась от боли в животе, я перевернул стол, поставил на место и разложил на нем одну за другой вещи из сейфа. Перетянутая резинкой пачка банковских книжек пальцев 3 толщиной, какие-то акции, векселя, 2 или 3 миллиона наличными. Сумма порядка 20-25 тысяч долларов. Что-то увесистое в полотняной котомке, толстый блокнот из черной кожи и коричневый пакет. Она вскрыла пакет и выложила на стол содержимое. Старые мужские часы «Омега» без ремешка и золотое кольцо. Циферблат у часов был покрыт мелкими трещинами, а металл по всему корпусу почернел. «Это самое драгоценное, что есть у деда», — тихо сказала толстушка. «Колечко мамино, все остальное сгорело». Я кивнул. Она положила часы и кольцо обратно в пакет, взяла со стола увесистую пачку денег и затолкала в карман. «Ну вот, а я и забыла, что деньги здесь тоже есть», — воскликнула она. Затем она развязала котомку, вытащила что-то плотно обернутое в старую рубашку, развернула ее и показала мне. Маленький автоматический пистолет. Не какая-нибудь игрушка. Реальный пистолет с патронами. На мой непросвещенный взгляд, что-то вроде Браунинга или Беретты. Видел такой в кино. К пистолету прилагалась запасная обойма и коробка патронов. «Ты, наверное, хорошо стреляешь?» — спросила она.